31. Рос. Рос проснулась и обнаружила рядом с собой крепко спящего Дамиана. Он лежал на боку, свернувшись калачиком, половину его обнаженного торса скрывало одеяло. Дыхание было медленным, ровным, хотя в некоторых чертах лица проступало напряжение. Какое-то время Рос просто наблюдала за ним, наслаждаясь воспоминаниями о его руках, блуждавших по ней. О четких линиях его тела и о том, с каким почти жадным обожанием он смотрел на нее. Она провела пальцем по его плечу, но он даже не шелохнулся. «Дамиан». Рос шепотом произнесла его имя, настоящее имя, а не фамилию, и вспомнила, как в юности эти слоги слетали с ее языка, как она сопровождала их смехом или ветер подхватывал их, пока они бежали по ночному городу. Она вспомнила, как они танцевали у реки, засыпали бок о бок, как он каждый раз улыбался при виде нее на пороге своего дома. Прошлой ночью он улыбался вновь. Такой улыбки Рос не видела у него уже много лет. Широкой, озорной, открытой. Она пробудила в ней сладкую горечь. Как жаль, что Рос не могла закупорить и сохранить чувство, которое эта улыбка вызывала в ней. Она манила сильнее всякого наркотика, но стоило ей исчезнуть, как в ее душе поселялось опустошение. Дамиан почти никак не отреагировал на прикосновение Рос, да и ей все равно не хотелось беспокоить его. Вчера она дала ему на ночь одно из сонных зелий Пьеры. Оно всегда помогало ее матери, и он охотно принял его. Судя по опыту, Дамиан проспит значительно дольше, и ничто не сможет его разбудить. К тому же сейчас он выглядел таким умиротворенным. Рос боялась, что после пробуждения от этого спокойствия не останется и следа. Сегодня был тот день, когда должен сгореть Меркато. Неужели прошлая ночь была для нее ошибкой? Насколько неправильной с ее стороны была попытка украсть тихий миг блаженства, зная, что Дамиан может больше никогда не заговорить с ней? Потому что, в конце концов, он обо всем узнает. Она сделает все возможное, чтобы хоть как-то защитить все то, что создала Пьера. Однако правда рано или поздно станет известна Дамиану. Если они хотят быть вместе, это неизбежно. Позже. Рос расскажет ему позже. Сегодня ей предстоит сыграть решающую роль, и ничто не сможет встать у нее на пути. Даже Дамиан. Во всяком случае, у них была одна единственная идеальная ночь после трех лет беспросветной полной ярости тоски. Рос тихонько выбралась из постели, быстро оделась, натянула сапоги и на цыпочках спустилась в таверну. В столь ранний час заведение было закрыто, однако она сразу поняла, что-то не так. Воздух наполнял шепот, и складывалось впечатление, будто кто-то плачет. Она остановилась на предпоследней ступеньке лестницы и нахмурилась, заметив в углу зала небольшую группу мятежников. Насим, Дев, Арман, Йозеф, Алекс. Ни один из них не потрудился зажечь свечу, а то, как они стояли, сбившись в кучу, пробудило в ней любопытство. Чем они занимались? Неужели Пьера созвала собрание, не сказав ей? Рос откашлялась. «Что тут происходит?» Ей никто не ответил. А потом Насим обернулась. Ее лицо заливали слезы. Все тело Рос онемело. Она никогда не видела Насим плачущей. Ни разу. Рос шагнула к своим товарищам, мысленно витая где-то далеко. Она не чувствовала рук, ног и даже не знала, дышит ли. Дев и Арман обернулись к ней. Рос вгляделась в их бледные лица, широко распахнутые в молчаливой мольбе глаза. У нее никак не выходило сформулировать вопрос. Нужно было, чтобы кто-то заговорил первым. А потом ее взгляд опустился вниз, на пол. Мозг далеко не сразу осмыслил то, что предстало ее взору. Перед глазами все поплыло. Ей вдруг стало не хватать воздуха. Она схватилась за грудь, когда из горла вырвался тихий всхлип. Там была Пьера. Женщина лежала на спине. Ее худощавое лицо напоминало маску, рот искажен в гримасе, а в глазах, если они сохранились, наверняка застыл неподдельный ужас. Рос не нужно было спрашивать, не нужно было подходить к Пьере, чтобы понять, женщина мертва. Она была не из числа тех девушек, кто рыдает, визжит и трясет тело в попытке добудиться, кто кидается в объятия своего товарища, оседает в полуобмороке, пока другие люди безуспешно пытаются утешить ее. Она рассыпается молча, неистово, и ее боль не унять простыми слезами. Отчасти Росс осознавала, что другие смотрят на нее со страхом, ожидая реакции, но ей было плевать. Плевать на то, что Насим плачет, Дэв уже пьян, а Йозеф и Арман потрясены как никогда. Росс была... Она была... Она схватила ближайшую бутылку спиртного и швырнула ее на пол. Осколки стекла полетели в стороны, от брызг алкоголя у Росс защипало глаза. Кто-то закричал, она не знала, кто... Не знала, что именно, да и ей было все равно. Она со всей силой, на которую только была способна, опрокинула ближайший стул... Треск дерева дрожью отдался в костях. То же самое она проделала с остальными стульями за этим столом, кроме последнего. Его она подняла и бросила в стену. Оставляемый Росс разрушительный след привел ее к бару, где она хватала стакан за стаканом и в быстрой последовательности разбивала об пол. Удар. Вечера, проведенные в компании Пьеры за кружкой горячего чая. Удар. Разговоры о матери, пока Пьера гладила ее по спине. Удар. Аромат духов Пьеры всякий раз, когда Росс позволяла ей с таким трудом заработанное объятие. Удар, нежный голос Пьеры, всегда без тени осуждения. Удар. Однажды, познав истинное горе, ты уже никогда не оправишься. Каждый оглушительный звон приносил временное облегчение. Небольшое, но его было недостаточно. Этого было недостаточно, поэтому ей требовалось... Чьи-то сильные руки перехватили Росс, когда она уже потянулась за следующим стаканом. Она извивалась, брыкалась, сопротивлялась. Удары локтями и кулаками сыпались градом без разбора, наполняя ее радостью, совершенно не приносящей удовольствия. «Отпустите меня!» — разъярилась ругательствами Росс. В этот миг в ее поведении царил полный хаос, поэтому очень скоро она оказалась лежащей на полу. Осколки стекла больно впились в спину. Алкоголь пропитал волосы, и все же Росс была рада этой боли, потому что та находилась не внутри, а потому не стремилась заглушить ее и продолжала упиваться. «Еще, еще и еще!» «Перестань!» — прохрипел Дэв. Лицо его нависло над ней. «Росс, пожалуйста, прекрати!» И вот тогда-то она, наконец, разрыдалась. Без истерики, даже беззвучно, всего лишь сокрушенно. Слезы стекали по ее щекам и падали на пол. Она не пыталась их остановить, просто затуманенным взором измученно глядела на деревянные балки на потолке. Фигура Дэва приняла размытые очертания. Он ослабил хватку, когда она обмякла, в ожидании, что пол поглотит ее. Росс... не справилась. Она не раскрыла убийство вовремя и потерпела неудачу. Возможно, она упустила что-то важное, позволила себе отвлечься на Дамиана. Дамиан. Это сделал его отец. Батиста Вентури убил Пьеру. Одного за другим он уничтожал людей, которых любила Росс. И тем не менее Дамиан не хотел этому верить. Ему нужно было найти больше доказательств, прежде чем они что-то предпримут. «Дай мне встать», — попросила она хриплым голосом, смаргивая последние слезы. Дэв разглядывал ее лицо с некоторой опаской, но увиденное, похоже, убедило его. Слезы беззвучно потекли по его щекам, и как только стало ясно, что Росс больше не собирается на него нападать, он осел на пол, разбитый и сломленный. Он опоздал. Они все опоздали. Росс поднялась на ноги, морщась от того, что алкоголь щипал порезы на спине, и осторожно повернулась лицом к остальным мятежникам. Ей казалось, будто она смотрит на все происходящее сквозь пелену. Насим выглядела напуганной, а челюсть Армана покраснела. Росс запоздало поняла, что это должно быть ее рук дело. «Черт!» — пробормотала она себе под нос. Слово прозвучало безжизненно. «Мне очень жаль, Арман». Мужчина махнул рукой, давая понять, что все в порядке, хотя на деле это было не так. Росс силой прикусила губу. Злость накатывала на нее сокрушительными волнами, но больше не была направлена ни на что в комнате. Она была гораздо шире, была настолько огромной, что Рос едва понимала, как с ней быть. «И какой смысл так надрываться?» — раздался скрипучий голос Дева с пола, который привлек ее внимание. «Нам все равно не обрести здесь счастья». Рос была склонна с ним согласиться. Но они не могли просто так отказаться от всего того, к чему стремилась Пьера. Что это будет за мятеж, если они сдадутся, потому что один из них погиб? Рос заморгала, избавляясь от рези в глазах. «Все готово для сегодняшнего нападения. Мы осуществим его, как и планировали. Пьера бы этого хотела». Все, за исключением Девы, кивнули. Молодой человек потрясенно уставился на Рос. «Ты уверена, что сейчас самое подходящее время?» «Это восстание!» — прошипела она. «Для нанесения удара это всегда подходящее время». Слова вырвались из ее груди. «План всем известен. Мы все встречаемся в Меркато на закате. По возможности, закройте лица. После того, как вы окажетесь там, меня не волнует, что вы станете делать, что именно будете разрушать. Сегодня вечером мы сожжем это гребаное здание дотла, а когда стража вызовет подкрепление, она обязательно это сделает, в первую очередь прибудут офицеры из...» «Тюрьмы?» — подсказала Насим. Рос кивнула. «Совершенно верно». А Йозеф добавил. «Тогда-то мы и освободим уклонистов». «Да». Рос услышала в своем голосе неприкрытую тоску, а потому стиснула зубы, стараясь держать себя в руках. «Сегодня вечером восстание нанесет удар», — с мрачным видом прорычал Дев. «За Амели, за Пьеру». По залу пронесся одобрительный ропот. В голосах присутствующих звучала та же боль. Пьера была центральной фигурой восстания и навсегда ею останется. Рос — не единственная, кто любил ее и потерял. Мятежники любили ее, город любил ее, а значит, они будут бороться. И в то же время это означало, что сегодня не только Пьере суждено погибнуть. Но не потому ли изначально люди присоединились к восстанию? Они верили во что-то настолько твердо, что были готовы положить за это свою жизнь. Побледневший Алекс кивнул. «А что потом? Что мы будем делать?» «У Пьеры имелся запасной план», — пробормотал Дев. Взгляд его был стеклянным, то ли от выпивки, то ли от горя. «Помните?» Он обошел бар, разглядывая бутылки с различным спиртным, пока не остановился, судя по этикетке, возле темного виски. Любимый напиток Пьеры. «Точно!» Рос тоже вспомнила, что Пьера упоминала о нем. Горлышко бутылки было запечатано воском. Йозеф и Насим, которые стояли ближе всего к Деву, инстинктивно отступили на шаг. Он швырнул бутылку об пол. Та с легкостью разбилась. Посреди осколков виднелся маленький кусочек пергамента. Дев наклонился и осторожно подобрал его. Развернул, прочитал написанное, затем, нахмурив брови, перечитал еще раз. «Что там?» — спросила Рос. Он провел рукой по светлым волосам. «Пьера хочет, чтобы мы с Насим позаботились о Бартоло». От этой новости Роз вздрогнула, но довольно быстро пришла в себя. «А что с мятежом?» — поинтересовался Алекс. «Она хочет, чтобы место лидера заняла Роз». В комнате повисла гробовая тишина. Первое молчание нарушило Насим. «Что?» Дев оторвал взгляд от пергамента. Их взгляды с Роз встретились... «Пьера хочет, чтобы ты возглавила восстание». Арман разинул рот. Йозеф округлил глаза. Лицо Насим выражало пугающую пустоту. Мгновение она ничего не говорила, а потом взорвалась. «Ты сейчас шутишь? Она хочет, чтобы Рос стала лидером? Я дольше состою в сопротивлении. Люди доверяют мне, и более того, я не якшаюсь с кучкой проклятых стражников палаццо». Рос застыла. Ложь чуть не сорвалась с кончика ее языка. Ее словно подвесили над пропастью, и желудок был готов выпасть в любую минуту. Да, Насим являлась более очевидным кандидатом на роль лидера, но как она узнала? «Не смотри на меня так», — сказала Насим, сверкая темными глазами. «Я видела тебя на реке, Рос, видела лодку палаццо. Собиралась спросить тебя об этом лично, но теперь это...» Она с отвращением указала на Дева, на кусок пергамента в его руке. «Что бы там Пьера ни хотела, ты не можешь возглавить восстание. «Прости, но нет. Эрнесто был прав. Тебе не стоит доверять». Росс не знала, что сказать. Да и что тут было говорить? Повисшая в комнате тишина была напряженной, мучительной. Сердце стучало одновременно слишком сильно и слишком быстро. Ей хотелось, чтобы пол разверзся и проглотил ее. «Ты не понимаешь», — начала она, но на этот раз Дэв перебил ее. «Это правда?» Он переводил взгляд между Росс и Насим. В его лице читалась боль предательства. «Ты общаешься со стражниками палаццо? Почему, Росс?» Алекс, Йозеф и Арман, казалось, были слишком потрясены, чтобы что-то говорить. Из всех мятежников они единственные, не считая Насим и Дэва, кто был добр к Росс. Единственные, кто давал ей шанс. «Все не так, как ты думаешь», — настаивала она. Каждая частичка ее тела и души ныла от боли. Между ней, Дэвом и Насим всегда существовало безоговорочное негласное доверие. Росс ощущала его даже тогда, когда они едва друг друга знали. «Да, я работала вместе с офицером, но лишь потому, что хотела раскрыть убийство Амели. Ему было поручено выяснить, что произошло с последователем смерти, но оказалось, все недавние убийства связаны между собой, поэтому...» Воздух вокруг Росс сгустился, сделавшись тяжелым. Больше ничего не осталось, кроме этого хрупкого мгновения, когда слова значили все, но при этом ни одно из них не казалось подходящим. «Я пыталась использовать его, ясно? Думала, если выясню, что случилось с Амели, остальные мятежники станут мне больше доверять». «Значит, ты обратилась за помощью к тем самым людям, против которых мы боремся», — произнесла Насим безучастным голосом. «Какой замечательный способ завоевать доверие, Росс!» «Я все испортила», — хрипло проговорила она. Ей было невыносимо видеть перед собой 5 по-прежнему безучастных лиц. «Мне следовало обо всем рассказать. Но вам не стоит беспокоиться, клянусь. Никто из офицеров, с кем я общалась, не сделает того, что могло бы сорвать наши планы. Они даже не знают, что я мятежница». Насим медленно кивнула. От девушки исходило заметное разочарование. Это настолько глубоко задело Росс, что у нее перехватило дыхание. «Была мятежницей. Теперь нет. Можешь принять участие в сегодняшнем нападении, раз тебе известно о нем. И на этом все, Росс. Прости». Насим подошла к двери и рывком распахнула ее. У нее дрожали руки, но спина оставалась прямой, длинной. Взяв на себя ответственность, она делала то, что считала правильным. Не будь она столь убита горем, Росс могла бы гордиться ей. Арман, Алекс и Йозеф без колебаний вышли на улицу следом за Насим. Дэв ушел не сразу. Он стоял и глядел на Росс с такой глубокой печалью, что лучше бы злился на нее. «Я лишь хотела получить для тебя ответы», — прошептала она. «Очень сильно». Он покачал головой, уголки его губ поползли вниз. «Мне хочется верить тебе. Но если твои намерения действительно были благими, то зачем ты нам соврала?» На этот вопрос Росс не находила ответа. Она всеми силами стремилась избежать подобного развития событий, но, держа все в секрете, только усугубила ситуацию. Хуже всего, она понимала, насколько подозрительно это выглядит, а потому не могла винить их за желание защитить то, что построила Пьера. Когда ответа не последовало, Дэв вздохнул, а после тоже ушел. Росс осталась одна в пустой таверне. Осколки стекла хрустели под ее сапогами, а невидящий взор был устремлен на тело Пьеры.